Глава вторая. Банг-банг. Сквозь ватную завесу донесся резкий дуплет выстрелов и чавкающие звуки пробиваемой плоти. Дежавю? Я вяло трепыхнулся, пытаясь вернуть контроль над телом. Ощущение, словно лежишь на ринге после тяжелой плюхи нокаута. Отмороженные конечности сопротивлялись. Отклик нулевой. Удалось лишь оглушенно мотнуть головой. «Мама, милая, только не это! Снова парализован? Второй круг ада я уже не осилю. Откушу, как самурай, язык и истеку кровью, незаметно сглатывая горячую жижу, дабы враги не заметили попытку суицида». «Хм, враги? Что за движняк и суета вокруг? Меня грубо кантовали, вытаскивая из какого-то узкого объема, переполненного острыми, неэргономичными углами и блоками разогретой электроники. Затем легко ухватили под руки и, протащив с десяток метров, бросили на холодный пол. Боль от стальной хватки и жжение разбившихся в смятку губ немного очистили разум. С хлюпанием втянул в легкий воздух. Пахло озоном, скотобойней и свежей кровью. Звон в ушах притих, расширяя спектр получаемой информации. Гудение и дрожь механизмов, усталые вздохи пневматики и натужное сопение сервоприводов, эхо многочисленных шагов, тяжелых, с подрагиванием пола, и почти невесомых, узнаваемых скорее по шороху и движению воздуха. Лот номер 13733. Женщина. Биологический возраст. 57. Репродуктивные возможности. Ограничены. Боевой потенциал. 11 единиц. Рарность генома. Сомнительно. Многочисленные повреждения цепочек ДНК. Идеальный девичий голос монотонно вещал где-то вдалеке. Его легко перекрывали раздраженные командирские интонации. Сталь и рокот дремлющего вулкана в исполнении женщины. «Шлак! На разборку и в биореактор!» «Банг-банг!» Вновь коротко рявкает неопознаваемый на слух ствол. Шелест шагов, на этот раз ближе. Лот номер 13734. Мужчина. Биологический возраст. 74. Репродуктивные возможности. Отсутствуют. Частота генома. 91%. Боевой потенциал. 5 единиц. «Мусор! В реактор!» Старческая. «Постойте! Я ценный специалист! Владею навыками...» «Банг-банг!» Торопливый монолог обрезает на полусловие. Идеальный голос подтверждает. Дампы долговременной памяти и мышечных наработок сняты со всех доставленных разумных. Уникальность знаний – единица в минус 14 степени. «Мужлан брехливый!» – с удовольствием констатирует командирша. «Шаги!» «Я натужно борюсь с парализованным телом. Умирать вот так, безвольной тушей, уткнувшись носом в лужу собственной крови, очень не хочется». Отец, до последнего дня, будучи птенцом генерала Маргелова, учил «сбить с ног, сражайся на коленях». Как ни странно, первыми откликнулись именно ноги, самые настоящие, из плоти и крови. Уж тормозящий отзыв сенсорного оптоволокна я легко отличу от ощущения затекших мышц. Неужели гребаный артефакт отрастил таки мне оторванные конечности? Не помню. «Ничего не помню». С трудом переворачиваюсь на бок, поджимаю колени к животу, на минуту замираю в позе эмбриона. В венах бурлит жуткий коктейль, эндорфин и серотонин плечом к плечу бьются с кортизолово-адреналиновой армией. Счастье от обретенного здоровья конфликтовало с тревожностью ситуации. Чувство опасности пульсировало в такт тяжелым шагам. «Встать! Нужно встать!» Лут номер 13735. Мужчина. Биологический возраст 34. Репродуктивные возможности максимальные. Частота генома 98,4%. Боевой потенциал 29 единиц. Хоть что-то, на редкость неудачная прибыла партия. 13-е, что и говорить. Сплошной мусор, как и весь этот идиотский хроноэксперимент. В пилотскую группу его. И спуска не давать. «Ишь, волосатый какой! А болт-то, болт! Девчата в учебке будут довольны!» Настройки аппаратуры перепроверяли. Мы точно не забросили дюжину пробойников к австралопитекам? Эй, красавица, зачем больно делать, да? Я сам встану. Уймись, мясо. Хлоп-хлоп. Негромко прошелестел очередной образчик неизвестного оружия, и нечто крупное рухнуло на землю. Я, наконец, смог открыть глаза. Сердце натужно бухало, гоняя густую кровь по венам. Зрение плыло, слизистые были крепко пересушены, приходилось моргать, как контуженный пулеметчик. Голова оказалась направлена удачно, но неторопливо подходящую группу, ведущую столь странные беседы и выглядящую не менее экстравагантно. Девушка-лаборант, в куцом халатике медсестры из фильма для взрослых. Правая часть черепа выбрита, оголяя сложный металлический узор. То ли украшения, то ли приборы или фантастические интерфейсы. Взгляд отсутствующий и направлен в пустоту. Пухлые губки постоянно шевелятся, монотонно зачитывая нечто, видимое только ей. Женщина-воин, исполинских размеров и гипертрофированных пропорций. Упакована в футуристического вида стальной экзоскелет, отчего два с лишних метра ее роста приобретают и вовсе пугающие очертания. Броня щедро украшена внешними модулями вооружения. За спиной воительница с парка стволов, над головой настороженно крутит небольшой спутник, больше всего похожий на миниатюрную звезду смерти. Выглядит все это внушительно и опасно. Пара сопровождающих ее телохранительниц. Тела укутаны в зеркально-черные скафандры, однако забрала шлемов откинуты. Чуть грубоватые, но все же женские лица, явственно различимые. В руках странного вида оружия. Какие-то короткоствольные автоматики в богатом электронном обвесе с активными зонтиками персональных силовых полей. Впрочем, декорации из постановок фильма о будущем вокруг хватало. Стройными рядами теснились сотни капсул зализанных очертаний. Суетящиеся вокруг техники вскрывали их одну за другой, деловито извлекая оттуда беспомощных землян. Амбалы-грузчики, все в тех же силовых скелетах, бесцеремонно волокли людей на сортировку, выкладывая на холодном полу чудовищную линию из вяло копошащихся тел. Вдоль этой линии и вышагивала роковая четверка, мгновенно принимающая и исполняющая приговоры. Деформация личности при переброске. Банк-банк. Мужчина. Идеальный геном. Мутация сексуальной ориентации. Репродуктивные функции атрофированы. Ха, прямо как наши мальчики Аристо. Курс принудительной гормонотерапии и на дойку. По исчерпании ресурса в биореактор. Следующий. Сновали автоматические тележки, развозя трупы и редких везунчиков. Жадно сербал кровью приплюснутый диск пылесоса уборщика, дорвавшийся до халявной органики. «Встать! Нужно встать!» Конечности скручивало болью, нервные окончания медленно размораживались, отходя от шока и посылая в мозг полный хаос сигналов. «Господи, как же больно-то!» Я не понаслышке знаком с фантомными болями. Оторванные ноги частенько чесались и ныли. Однако сейчас ступни и колени радовали полным спектром пыточных ощущений. От испанского сапога до иголок под ногти. Рядом кто-то едва слышно застонал. Память среагировала мгновенно. Грязная крыша девятиэтажки, хрупкая фигура на мокром бетоне и яростно топчущийся по ней пьяный здоровяк. Перефокусирую зрение. На расстоянии вытянутой руки лежит вызывающе красивая девушка, до боли закусившая губу и сотрясаемая приступами судорог. Одежды на ней нет, как и на всех нас. Но мне не до эротики. В расстрельной яме все бесполые и ловеласов нет. Девушку гнет дугой, однако ее тонкие пальцы спешно ощупывают собственное лицо, привычно скользя по отсутствующим дорожкам глубоких химических ожогов. «Лина!» Мой голос сипит. Связки будто заржавели за тысячи лет безмолвия. Длинные ресницы, с повисшими на них капельками слез, распахнулись, и на меня взглянули затуманенные болью глаза. «Глубина, глубина, я не твой. Целая вселенная во взгляде». Ее глаза близоруко сощурились, потрескавшиеся губы шевельнулись. «Павел?» Я как мог улыбнулся. Узнала. Судя по падению лицом вниз и луже натекшей крови, зрелище так себе. Но ободряю, чем могу. «Он самый. Ты как?» Девушка на мгновение прикрыла глаза, затем облизала пересохшие губы. «Откровенно плохо. Хотя лицо мне все же отшлифовало. Магия, как она есть. Где мы?» Я уже начал приходить в себя, об этом заявил трепыхнувшийся в глубине души мачо. Игнорировать литые полушария упругой груди становилось все тяжелее. Да и татуировка эта задорная. Да еще на столь интересном месте. «Выглядишь потрясающе. Артефакт явно пошел тебе на пользу». Девушка скосила глаза на свое тело. Затем зло оскалилось и с трудом подтянуло идеальные коленки к животу. «Мужики, всем вам только одного и надо. Ненавижу тварей!» Злость придала ей сил. Лина одним рывком перекатилась на другой бок, открывая моему взгляду ямочки на пояснице и бархатную беззащитную шею. Зацепил я, видать, огромный скелет в ее личном шкафу. Кто и почему сжег кислотой лицо такой красавицы? Отчего такая ненависть к противоположному полу? Да, сломали девчонки психику. Достанется теперь кому-то такой вот сюрприз. Внешность – мисс Фитнес, а начинка – из учебников карательной психиатрии. Шаги приближаются. Пол подрагивает под поступью женщины-мастодонта. Внешний экзоскелет явно весит далеко за сотню кг и отнюдь не пытается замаскировать лязг стали по бетону. Чеканный доминирующий шаг. Всем бежать, дрожать, бояться. Идет главная самка этого логова. Зло хриплю. Девчонка смогла. И я смогу. Похрустываю суставами, сражаясь с бесчинством нервных импульсов, привычно давлю боль волей. Практика у меня богатая, а тренировки были долгими. Медленно, сантиметр за сантиметром, переворачиваюсь на живот. Поджимаю под себя ноги, выпрямляю спину. Сижу, полуослепший от вогнанной в позвоночник раскаленной спицы, но ведь сижу. Уже совсем близко громыхает суровое эхо вердиктов. «Годен, в группу Z, тяжелую пехоту». «Дополнительная метка. Донор класса Б. В топку. Полный шлак. Банк-банк. Мясо протухшее. И как только эти старперы добрались до ценных кристаллов углерода, ведь по всем расчетам бриллианты должны были достаться сильнейшим особям расы, налицо грубая ошибка в выборе временного потока. Общество уже слишком развито. Социальный статус значит больше, чем личная альфа-самцовость. В реактор его. Банк-банк». «А этого будет жалко потерять на втором вылете. Тушь какая! Истинный медведь! В лупанарии его, на племя! Пусть вольные горожанки порадуются элитному мясу!» Хлоп-хлоп. «Хм, двойная доза нейротика, а он еще дергается!» Хлоп. «Условно годен, в тяжи!» Хлоп-хлоп. Пружина напряжения сжималась все больше. Краем сознания я с удивлением понял, что часть бушующих во мне эмоций заемная. Источник найти было просто. Внутренний компас четко указал на Лину. Я просто знал, где она сейчас находится и что ощущает. Ломающее тело боль и готовность драться до конца, срывая ногти о чужую плоть. Плюс... талика бесконечной радости и тень вселенской тоски. Вновь обретенное зрение накачивало кровь гормонами, а рассосавшиеся спайки шрамов перестали стягивать лицо мертвой маской. Сейчас бы жить да жить! Меня пробила дрожь. Такой связи не бывает даже у близнецов. Ощущение своего, родного, насквозь понятного и близкого переполняло душу. Чувствую себя идеальной парой. Мужчина, как сосуд, который женщина наполняет собой. Стенки сосуда – пресловутая каменная стена, укрывающая половинку от невзгод. Внутри – пушистый мурчащий котенок, дарящий счастье и уют. За свое я готов порвать кого угодно. Голыми руками. Будь то танк или псевдобаба в коконе стальной брони. Ноги распрямляются, и вот я уже стою в полный рост. Кожа на загривке сводит мурашками. Была бы шерсть, стояла бы дыбом. Верхняя губа рефлекторно приподнимается, демонстрируя невесть какие клыки. Сведенные судорогами мышцы пляшут и подрагивают, словно на подиуме шоу качков. Инопланетный артефакт не только подлатал организм, но и привел его к идеальному состоянию. Жировая прослойка безжалостно вытоплена, пресс выпирает буграми, пластины грудных мышц надежно прикрывают уязвимое сердце. Группа вершителей судей подходит совсем близко и останавливается напротив Лины. Командирша мазнула по мне одобрительным сальным взглядом, но порядок осмотра не нарушила. Стриптизерша в коротком халатике вновь поплыла взглядом и принялась зачитывать данные. Лут номер 13776. Женщина. Биологический возраст 22. Репродуктивные возможности пиковые. Частота генома 3 девятки. Боевой потенциал. Ого, 40 единиц. Вполне достаточно для самостоятельного поступления в колониальные войска. А при должной подготовке смогла бы пробиться сквозь конкурс в имперское планетарное. Гренадерша задумчиво качнулась с носка на пятку. Бетон застонал под стальными подошвами, крошась, словно под гнетом танковой гусеницы. «Ну и зачем ты нам такая красивая? В пехоту или на развод? Пусть рожает нам мальчиков каждые 7 месяцев, раз геном не испорчен боевой химией, будь она неладна». Уловив, как яростно раздулись мои ноздри, она понимающе улыбнулась и мстительно озвучила свое решение. «В инкубатор ее! На племя!» Мы с Линой рванулись одновременно. Задача по синхронизации действий не стояла. Чувствовали друг друга, как сиамские близнецы. Девушка атаковала с двух рук. Левой – в горло ближайшей телохранительницы. Правой – стремительный хват за пистолет в открытой набедренной кобуре. Я взял на себя командиршу, сокрушающий правой в челюсть и таранящий удар плечом в центр тяжести, в надежде сбить мастодонта на пол. План был дохленький, а реализация и вовсе комична. Лину еще в воздухе подловили едва слышной очередью из парализатора. Идеально выверенная траектория броска сломалась. На землю девушка рухнула уже скрюченной тушкой с горящими ненавистью глазами. Мой кулак великанша приняла на ладонь и нежно сжала, ломая пальцы и кроша суставы. Отчаянную попытку удара левой пресекать не стала. Перед ее лицом на мгновение вспыхнуло защитное поле, тормозя приближающийся высокоскоростной объект. Руку отсушило болью, костяшки кулака перекосило и вывернуло уродливыми шишками, словно от безумного удара по танковой башне. Командирша ухватила меня свободной рукой за горло и приподняла в воздух, рассматривая как породистого котенка, которого ей подарили на день рождения. С умилением прошептала: «Злой, царапучий, 13777, я назову тебя Счастливчик. Юлия Минор, зачитай сопроводиловку». Медсестра кивнула, хищно трепыхнула ноздрями, но отвела голодный взгляд от моих причиндал и вновь уставилась в никуда. Лут номер 13777. Мужчина. Биологический возраст 24. Репродуктивные возможности пиковые. Экстрабонус от долгого воздержания. Частота генома 99,7. Боевой потенциал 62 единицы. Рекомендация тактического эскина в пилотскую группу. Гренадерша ухмыльнулась. «Несомненно. Ведь ястребки базируются всего в 300 километрах от нас. Ну что, счастливчик, не забудешь тетушку Корнелию Прайм? Будешь заглядывать на огонек? Ну а для закрепления условного рефлекса сегодня на ночь доставьте этого котенка ко мне. Я с ним поиграюсь». «Госпожа подполковник, у нас проблема с последней парой». Голос медсестры полыхнул беспокойством. Нештатное срабатывание пробойника. Псевдо-ИИ прибора не смог определить более достойную кандидатуру и разделил колонию нановормов на две части. Одна досталась счастливчику, вторая – 776-й. «И что?» – раздраженно поморщилась командирша, с сожалением опуская меня на пол. Я захрипел, пытаясь вдохнуть и бережно прижимая к груди поломанные руки. У половиненной колонии не хватило объема рабочего тела для выстраивания полноценной антенны переброса. Искусственный интеллект нашел спорное решение – объединил часть ресурсов двух разумных. Помехи хронопотока неизбежно перемешали их тонкие тела, теперь они связаны в пси-диапазоне. Проще говоря, их души срослись. Сдохнет или надолго удалится один, неминуемо умрет и второй. Корнелия раздраженно чертыхнулась. «Сама знаешь, девка пилотом быть не может. Навигатором, оружейником или суперкарго куда ни шло, но не пилотом истребителя. Гормональный и эмоциональный фон, устойчивость к перегрузкам, скорость реакции и болевой порог, многозадачность и работа в коллективе – до десяток причин. А места для балласта в легком яке нет. Не цеплять же ее на внешнюю подвеску. Сдохнет через минуту. А может... Может сформировать из них экипаж тяжелого истребителя? Техники у нас навалом, автоматические заводы выдают ее на гора регулярно, по гребаному графику предвоенного времени, утвержденному полтора века назад. Только вот летать на ней некому. В целях экономии мужского генома ведение боев на двухместных машинах запрещено. Приказ МО за номером 51221 от 2715 года. Гренадерша отмахнулась. «Комету им вдышла. Самец на борту будет только один. Вторым номером полетит эта драная кошка. Боевого потенциала ей хватит. Какой у нее шанс пережить установку импланта?» «Пилотского – 0,002%. Штурмана – 40%. Оператора вооружения – 73%. Дополнительный офицерский модуль – минус 60% при текущих кондициях тела. Требуется разгон, оптимизация и модернизация плоти носителя». Командирша раздраженно покосилась на ворочающегося рядом со мной седого старика благородной наружности. Затем молниеносно извлекла из крепежа на груди кургузый пистолет с толстым стволом и одним оглушительным «данк» разнесла несчастному череп. «Зачем ей О-модуль?» – коротко спросила Корнелия, не затрудняясь сформулировать вопрос яснее. Юлия поняла. Приказом из кино «Ганнибал» и О-министра обороны Солнечной экипажи тяжелых истребителей могут формироваться исключительно из офицеров. Гренадерша вздохнула и присела рядом со мной на корточке. Едва слышно гудели сервомоторы экзоскелета, дрожал горячий воздух около решетки теплообменника – настороженно крутили электронными носами внешние сенсоры. Я попробовал отползти подальше, но Корнелия легко дотянулась до меня и погладила по волосам. «Видит Юнона, я сделала, что смогла. Приказ маразматика Ганнибала не отменить. Некому, передохли все, кто в звании выше полковника. Чертов вирус!» Командирша резко встала, махнул рукой группе сопровождения. «На принудительную модернизацию обоих. И пусть этот криворукий лепила постарается. Иначе вместо гладкого счастливчика я буду трахать его морщинистую задницу». Затем повернулась ко мне. «Выживи, котенок».